колес проходят дни. Под шум колес и свадьбы, и разводы маячат привокзальные огни. Под шепот пригорюнившей погоды меняют станции друг друга в темноте. Дни в суете, а ночи так прозрачны, а пассажиры нынче уж и не те. Ни чая не пьют, и перегары конечны. Проводницы, проводницы, проводницы, коротаем с вами дальний путь. Кто сказал, что проводницы все блудницы? Нам их лица, нам их лица не вернуть. Уже пора, пора мне выходить, чехлить гитару и прощаться с вами. Ну как вас, проводницы, не любить? Коли вы меня так слушали часами. До свидания, Катя, Люда, Саша. Может, встретимся, какие годы наши, и споем опять под стук колес, чтобы ветер тягости унес. Проводницы, проводницы, проводницы, коротаем с вами дальний путь. Может, хватит суетиться, а махнуть мне на юга и отдохнуть. А махнуть мне на юга и отдохнуть.